Глава 15. «Пулю отправили на экспертизу», — сообщила своей команде Шивон Кларк. Ее группе выделили кабинет на втором этаже полицейского отделения на Уэстерхейлс. Места тут было меньше, чем хотелось бы. Все кинулись занимать несколько удобных с виду стульев. Рабочих столов явно не хватало, и никто не мог найти чайник. Снаружи на Дамбрайден-драйв собрали журналисты, хотя и в скромном количестве. Стрельба в столице Шотландии — большая редкость, но убийство водителя такси не идет в сравнение с трагической кончиной крупного политика. Фокс не сомневался, что свою роль сыграла и дурная погода. К городу подступал холодный фронт, и дождь превращался в ледяную крупу. А Дамбрайден и в хорошую погоду был не самым привлекательным местом. Окна первого этажа полицейского отделения были забраны металлической сеткой. Рассчитывать на пресс-конференцию в новеньких отелях здесь не приходилось. Отели поблизости еще не построили. Это почти все, что я могу сообщить вам в настоящий момент. Калибр пули 9 мм. Выстрел произведен, по-видимому, из пистолета. Патологоанатом говорит, что оружие, скорее всего, не новое. Но нам от этого немного толку, пока не появятся результаты баллистической и криминалистической экспертизы. Поэтому сейчас давайте сосредоточимся на перемещениях убитого со дня его исчезновения до момента выстрела у канала. Он должен был что-то есть. Последняя еда – сэндвич с сыром и луком, пакетик чипсов и бутылка Iron Brew. «Похоже на стандартный набор», – вмешалась Оливия Вебстер. «Такие продают в автосалонах или супермаркетах». Кларк отыскала взглядом Фокса. «Среди его вещей чеков не было?» Фокс подтвердил, что не было. «Но у нас пока нет его одежды. Может, в карманах что-нибудь обнаружится?» «Возьметесь это проверить?» — попросила его Кларк, и потом снова обратилась ко всем присутствующим. «Мы должны совершить поквартирный обход, начиная от места убийства и постепенно расширяя радиус охвата, включая промышленную зону. Там должны быть записи с камер наружного наблюдения, и нужно поговорить с ночной охраной. Не забудьте про магазины бензозаправки. Покажите сотрудникам фотографии Сондерса». «А если обратиться в местные СМИ?» — предложил кто-то. Кларк кивнула. «Да, газеты, интернет, телевидение, если удастся. Поместить обращение ко всем, кому что-то известно». «Что-нибудь может обнаружиться на его телефоне», — сказал Фокс. «Правда, шансов немного. Мы уже запрашивали информацию у его оператора, но проверить не помешает». Кларк кивнула. «Инспектор Фокс», — сказала она, обращаясь к команде, — «работал по заданию генерального прокурора. Собирал материал для повторного возбуждения дела против Уильяма Сондерса. 30 лет назад Сондерсу было предъявлено обвинение в убийстве человека по имени Дуглас Мерчант. Дело рассыпалось вследствие просчетов полиции». «Просчетов или тайного сговора?» — поправил ее Фокс. «В любом случае, — продолжила Кларк, — все материалы будут доставлены сюда, как только я получу разрешение Эленор Маккари. А поскольку инспектор Фокс глубоко изучил это дело, к нему и следует обращаться с вопросами». «Начать, вероятно, следовало бы с детективов, которые несут ответственность за развал дела Сондерса», — добавил Фокс. «Один из них, Стефан Гилмур, на днях звонил Сондерсу по телефону. Мы его предварительно допросили, но теперь, когда совершено убийство...» Кларк кивала, слушая Фокса. «Мы вызовем его на допрос», — заверила она. «Это тот самый Стефан Гилмур?» — спросил кто-то. «Другого я не знаю», — подтвердила Кларк. Проведенный Кларк инструктаж произвел на Фокса впечатление. К Кларк четко обозначила свое начальственное положение в группе, сразу создав обстановку порядка и целеустремленности. Она распоряжалась, но не давила, чтобы каждый без тяжелого чувства взялся за дело. После своей речи она протиснулась к столу, за которым Фокс устроился на пару с кем-то еще. «Так вы привезете материалы из офиса генерального прокурора?» — напомнила она. «Я отправил запрос. Жду ее решения. В конце концов, мы можем сами поехать и забрать их. Лучше ее не раздражать. Не стоит с этого начинать». Кларк, похоже, вняла его совету. «Я буду ей напоминать», — пообещал Фокс. «Вы считаете, что это вещи взаимосвязанные?» «Я ничего не исключаю и ничего не утверждаю». «Да, кстати, я побеседовал с вдовой, но пользы от этого никакой». «Я надеюсь, вы не сочли, что я пыталась облегчить вам жизнь?» «На самом деле пытались, и я отдаю себе в этом отчет. Просто вы с ней уже знакомы, и потому были самым подходящим кандидатом». Фокс кивнул и решил сменить тему. «Хорошо, что пулю нашли», — сказал он. «И гильзу», — добавила Оливия Вебстер, которая подошла к ним, размахивая своим мобильным телефоном. «Она была в воде». «Что-нибудь еще?» «Пока нет». «Судя по его одежде, он ночевал под открытым небом», — сказал Фокс. «Возможно, недалеко от того места, где получил пулю». «Где-то в промышленной зоне», — предположила Кларк. «Может, стоит посмотреть после того, как вы еще раз свяжетесь с канцелярией генерального». Ребус за неимением других занятий вернулся на Гейфилд-сквер, где старший инспектор Джеймс Пейдж остался с минимальной по численности командой. Пейдж кипел, вышагивая по кабинету чулану до дверей и обратно. «Поймите меня правильно. Я вовсе не считаю, что Шивон не годится для этой роли», — заметил он. «Понимаю», — сказал Ребус. «Неприятно, когда где-то происходят важные события, а ты вроде как ни при чем». Пейдж сердито посмотрел на него, пытаясь понять, чего больше в словах Ребуса — издевки или сочувствия. Лицо Ребуса было непроницаемым. «Судя по всему, ваше маленькое приключение с Малькольмом Фоксом неожиданно подошло к финалу», — съязвил Пейдж. «Сначала придется еще подобрать кое-какие концы», — солгал Ребус, посмотрев на часы. «Кстати, мне пора. Нужно ему помочь». «Значит, мы можем надеяться увидеть вас завтра с утра пораньше за вашим столом?» «Конечно». Ребус шутливо отдал честь и ретировался. Прежде чем сесть в машину, он остановился покурить на парковке. Сообщений на его телефоне не было никаких, и он не видел смысла ехать в шерифский суд. Фокс, уходя, запер кабинет, а Ребус не стал просить у него ключ. Он набрал номер Стефана Гилмора, но его перенаправили в голосовую почту, и Ребус отключился. Минуту спустя ему на телефон пришло сообщение. «На совещании. Слышал про С. Не беспокойся». «С» означало «Сондерс». О чем не должен был беспокоиться Ребус? Об угрозе, нависшей над всеми святыми, или только над Гилмором? А может, Гилмор хотел сказать, что не винит Ребуса в повышенном внимании к его Гилмора персоне? «Вляпался ты, Джон», — пробормотал Ребус себе под нос, растаптывая окурок каблуком. Он сел в свой СААП и поехал на Торфихен-Плейс. Число репортеров у отделения уменьшилось. Возможно, им сообщили о результатах вскрытия. Когда Ребус вошел, старший инспектор Ральф молча кивнул ему. Ральф, похоже, был взвинчен и, вероятно, только поэтому не спросил, с какой стати посторонние вторгаются в его владение. В кабинете царила тяжелая, почти дремотная атмосфера. Ребусу она была знакома по множеству прежних расследований. Начальный период следствия, новое дело тебя захватывает. В крови бурлит адреналин, но если затем наступает пробуксовка, то вверх берет какая-то ползучая инерция. Все телефонные звонки сделаны, все допросы проведены. Пытаясь продвинуться дальше, ты только ходишь кругами и топчешься на месте. Или же двигаешься наугад и постоянно заходишь в тупик. Бессмысленная трата сил портит настроение. В особенности, если команда раскалывается. Ребус чувствовал, что уход Кларк и тех, кого она забрала с собой, сильно сгустил пораженческую атмосферу. Столько времени и сил уже затрачено. Хотелось бы видеть результаты. Без этого какая самооценка? Какой моральный дух? Ребусу достаточно было пройтись по оперативному штабу, чтобы понять все это. Он заглянул в маленький кабинет. Молодой констебль сидел в одиночестве за компьютером, повесив пиджак на спинку стула. Увидев чайник, Ребус спросил, можно ли ему заварить чашечку. «Если у вас найдется фунт для копилки», — сказал молодой человек. Ребус кивнул, пошарил глазами и увидел коробку из-под чая с прорезью наверху и надписью «Деньги сбоку». Ребус включил чайник и спросил констебля, не хочет ли тот чаю или кофе. «Угощаю», — добавил он. «Спасибо. Кофе. Один сахар без молока». Ребус снова кивнул и занялся делом. Он вытащил из кармана мелочь. Потом встал спиной к констеблю, поднял банку и легонько ее встряхнул. Монеты внутри брякнули. Ребус вернул мелочь себе в карман. «Без молока один сахар», — сказал он, ставя кружку на угол стола. Потом спросил констебля, как того зовут. «Алан Дрейк. Рад познакомиться». Ребус протянул руку. «Я Джон Ребус». «Я знаю». «Наверное, предупредили, чтобы со мной не болтал. Большой страшный волк, да?» «Нет, просто вас и так все знают». «Можешь забыть все, что обо мне слышал». Ребус придирчиво посмотрел свою кружку и выкинул чайный пакетик в корзину для мусора. «Вы обучали инспектора Кларк», — сказал молодой человек. «Никто не может обучать Шивон. Если она чему и научилась у меня, так это только тому, чего не следует делать». Ребус подошел к столу сбоку, чтобы посмотреть, чем занят констебль. «Дневник покойного», — сказал молодой полицейский. «Его канцелярия старается нам помогать». «Министр юстиции был занятой человек», — заметил Ребус. «Вечером перед его смертью есть какие-нибудь записи?» «Один из редких свободных вечеров», — ответил Дрейк. «Посмотрел по телевизору несколько эпизодов телешоу под названием «Спираль». Поужинал чем-то из холодильника, сделал кое-какую подготовительную работу к следующему дню. Ответил на десяток писем по электронке, как личных, так и деловых. Сделал несколько телефонных звонков». «Я вижу, у вас есть распечатки», — сказал Ребус. Дрейк кивнул. «Стационарный и мобильный. И имена всех, с кем он говорил или обменивался смс-ками». «И все уже допрошены?» «Некоторые по телефону». «Включая и эту?» Ребус ткнул пальцем фамилию Элис Белл. «Она снимает квартиру с подружкой сына покойного. Изучает историю искусств. Мистер Маккаски устроил для нее экскурсию по парламенту. Там, кажется, большая коллекция. Вы были там?» Ребус задумчиво кивнул. «Давно, когда они только переехали в новое здание. Но я ходил туда по делам и не помню никаких картин». Он помолчал. «Больше они не перезванивались?» «Три или четыре раза на протяжении месяца». «И все по поводу экскурсии?» «Да». «Вы думаете, я что-то упустил?» «Вовсе нет. Судя по всему, ты работаешь четко», — похвалил Ребус. «И результаты были доложены старшему инспектору Ральфу». «Нужно было доложить инспектору Кларк, но сейчас ее нет». Дрейк посмотрел на Ребуса. «Ее назначили вести дело по настоящему убийству». «Никогда не знаешь заранее, сынок. Это дело тоже может обернуться настоящим». Ребус поставил свою полупустую кружку на подоконник. «Нужно просто терпеливо промывать песок. Искать крупицы золота». Остальную часть дня Ребус провел в центральной библиотеке на мосту Георгия IV. Библиотекарь в Эдинбургском зале показал ему, как пользоваться устройством для чтения микрофильмов. Ребуса интересовали местные газеты за весь месяц, предшествовавший нападению Билли Сондерса на Дугласа Мерчанта. Просмотр полицейских документов того времени ничего не дал, если не считать оторванной половины страницы в журнале КПЗ. Он прокручивал новости на экране и старался не отвлекаться. Это было непросто, поскольку он все время наталкивался на колонки и статьи, пробуждавшие его воспоминания. Маргарет Тэтчер собиралась провести в июне всеобщие выборы, а Джимми Сэвилл стал лицом рекламной кампании, пропагандирующей путешествия по железной дороге. Джеймс Уилсон Винсент Сэвилл – английский диджей, телеведущий и благотворитель. Известен прежде всего как ведущий детской программы на BBC. Абердин Алекса Фергюсона в турнире Кубка обладателей кубков победил в дополнительном времени мадридский Реал. Александр Фергюсон – английский футболист и тренер. Одно время возглавлял команду Абердин. Трудные времена переживает British Leyland, а также Timex и Ravenscraig. British Leyland – британская автомобильная компания, в 1986 году реорганизована в Rover Group. Timex – многонациональная компания-производитель часов. Ravenscraig – город в Шотландии, известный своим сталелитейным производством. Предприняты меры по запрету курения на верхних этажах автобусов. В Плейхаусе дают «Энни» – бродвейский мюзикл. Ребус вспомнил, как Рона и Сэмми вытащили его в театр, и он благополучно проспал все представление. Реклама подарочного издания книги в обмен на вкладыши в пачке «Кенситас» – название марки сигарет – напомнила ему, что рождественские подарки для Сэмми нередко приобретались на его сигаретные вкладыши. Отель «Балморал» все еще назывался «Норд Бритиш», а пиратские видео конфисковывались. Ему помнилось, что в Саммерхолле был тайничок, где лежала кипа кассет с фильмами, которые ходили у них по рукам. Одним из самых популярных был «Ганди». Компьютер стоил почти столько же, сколько новая машина, а Боуи еще только собирался выступать в Маррифилде. Дэвид Боуи, английский рок-музыкант и певец. В 1983 году Боуи выступил на крупнейшем эдинбургском стадионе Маррифилд. Стефан Гилмур затащил святых на этот концерт. И Ребус в тот дождливый и серый июньский вечер смотрел и слушал, осоловев от алкоголя. Он собирался устроить перекур, но тут заметил, что зал пустеет. Студенты выключают свои ноутбуки, собирают вещички. Ребус подошел к библиотекарю и спросил, когда они закрываются. «В 5 часов», — получил он ответ. «Значит, у него оставалось всего 10 минут». И вместо перекура он ускорил просмотр прессы. До этого он скользил взглядом по некрологам, основное внимание уделяя статьям. И вдруг увидел знакомое имя. Филипп Кеннеди. Скоропостижно, но мирно скончался в своем доме. Церемония похорон, просьба приходить без цветов. Маленький Фил Кеннеди. Скользкий Фил. Ребусу вроде бы даже вспомнилось, как Стефан Гилмур потирал руки, когда пришла эта новость. Еще одним ублюдком меньше, а значит, меньше и работы. Он отсчитал от даты рождения. Кеннеди умер, немного не дожив до 43 лет. Ребус вспомнил его лицо с оспинами и красными прожилками в веснушках. Такие лица встречаются в детских комиксах. Этакий большой ребенок-переросток. Злой, психованный. От такого вечно жди беды. Взломщик, который всегда брал нож, когда шел на дело, и до смерти пугал тех, кого заставал дома. Специализировался на стариках и немощных. Никакой безопасный дом для престарелых не был защищен от ночных визитов Кеннеди. Нередко он шел за своими жертвами от почты, где не получали пенсию, до двери дома. Изучал все подходы, а потом возвращался с балаклавой на голове и 6-дюймовым клинком в крепкой руке. Одна пожилая женщина от страха умерла на месте. Другая упала, сломала шейку бедра и остаток жизни провела в мучениях и страхе. Скоропостижно, но мирно скончался в своем доме. Что ж, есть в этом какая-то справедливость. Он прокрутил пленку назад на 2 дня, но никаких сообщений о том, что обнаружено тело Кеннеди, не нашел. Уж не Фрейзер ли Спенсер заявился танцующей походочкой в отделение и сообщил эту новость? И в самом ли деле Стефан Гилмур, узнав об этом, радостно потирал ладони? Был ли в это время в отделении Жертрест Паттерсон? Как он реагировал? Ребус не помнил. Но каждый из них раньше или позже вызывал Кеннеди на допросы. Некоторые давали показания против него в суде. Кеннеди умер за 6 дней до нападения на Дугласа Мерчанта. Возможно, их тела лежали в соседних ящиках в морге. И опять Ребус вспомнил слова профессора Катла. «Сумасшедшая нагрузка. Столько пьянчуг погибало». И что же такое случилось со скользким Филом? Ему в голову пришел только один человек, который мог знать ответ на этот вопрос. Тот, кто на столе в анатомичке распотрошил его. Когда Фокс и Кларк приехали на берег канала, было уже темно. Они поднырнули под полицейскую ленту. Дождь, наконец, прекратился, небо было ясное, и температура быстро падала. Здесь развесили дуговые лампы, которые освещали площадь, все еще обыскиваемую водолазами. Гильзу извлекли из воды, но оружие пока не нашли. Они уже успели просмотреть немало записей с камер наружного наблюдения промышленных предприятий и были уверены, что Сондерс ночевал в проулке, закутавшись в кусок войлока и подложив под себя сплющенные картонные коробки. В самом проулке обнаружились обрывки бумаги и обертки, что подтверждало, он покупал еду в местном супермаркете, камеры наблюдения которого тоже были проверены. Его телефон просушили, и он заработал. Когда аккумулятор зарядили, выяснилось, что сам он никому не звонил, а ему поступило лишь несколько звонков. В основном от жены и из канцелярии генерального прокурора. В обоих случаях на голосовой почте были оставлены послания с просьбой отозваться. «Почему он не пользовался телефоном?» — спросила Кларк. «Опасался, что его могут отследить?» — предположил Фокс. «У нас есть такие технологии». «Вы хотите сказать, что он боялся нас?» «Перед тем, как он исчез, ему утром кто-то звонил», — задумчиво ответил Фокс. «Номер не определился. Разговор продолжался всего 30 минут. Я думаю, звонил ему Стефан Гилмур». И это явно соответствует тому, что Гилмур говорил мне и Ребусу. «Мне нужно от вас полный отчет, Малькольм. Все, что вы знаете о Саммерхолле и Сондерсе». «Включая и Джона Ребуса?» Да. Здесь не может быть никаких исключений. Ясно. Не возражаете, если я спрошу кое-что? Что? Вы в первый раз руководите группой, расследующей серьезное преступление. А если и в первый, то что? Ничего. Просто хочу поблагодарить вас за то, что вы дали мне почувствовать свою полезность. От вас будет польза, когда я получу отчет. Они поднимались по береговому откосу к дорожке наверху. Внезапно Кларк остановилась и повернулась к нему. В Саммерхолле обделывались всякие грязные делишки, да? Он кивнул, глядя на нее. А Джон в этом участвовал? «Я не уверен», — ответил Фокс. «Возможно, он ни в чем не был замешан». «Вы это говорите не потому, что он мой друг?» «Мы оба знаем, что Ребус ходил на грани дозволенного. И делал это столько раз, что у нас и пальцев не хватит пересчитать. Я уверен, что вы раза два-три помогли ему выпутаться. И другие до вас тоже помогали». И для кого-то из них это плохо кончилось. Не знаю, какие бронежилеты носит Ребус, но пока они его выручали. Допускаю, что он, придя в Саммерхолл, принес с собой идеализм юности. Но, уходя оттуда, он усвоил немало плохих уроков. «Перенял от Гилмора Блантайра Паттерсона?» Фокс снова кивнул. Кларк выдула воздух сквозь сжатые зубы. «Вопрос вот в чем», — сказал он. «В какой степени он все еще верит в саммерхоллские ритуалы и байки про святых? Собирается ли он покрывать старых друзей?» «Вы про ложно истолкованный долг дружбы?» Телефон Кларк завибрировал, и она посмотрела на экран. Пришла СМС-ка от Лоры Смит. «Мы будем квиты, если расскажешь мне про Уильяма Сондерса». «Что-нибудь важное?» — спросил Фокс. «Ничуть». «Дэвид Гелвин?» Кларк сердито посмотрела на него. «Он в прошлом, Малькольм». Она резко повернула голову на крик с канала. Один из водолазов, стоя по грудь в воде, размахивал чем-то небольшим и темным, оплетенным зелеными скользкими водорослями. «По-моему, это пистолет», — заметил Фокс, глядя на Шивон Кларк. Ее лицо осветилось победной улыбкой.